Глава 18. Виолетта. Гарем, черт побери! Этот, позволением сказать, мужчина, привез меня в гарем. Меня сопровождает какая-то женщина, явно не служанок и наложниц, потому что она здесь старшая, и ее все слушаются. Это твои покои. Открывает передо мной дверь комнаты. Говорит на английском и вообще не похоже на мусульманку, скорее на нашу женщину, европейку. Комната в лучших традициях Востока. Если апартаменты Рената были современными и там мало что было восточного, то эта комната точно с картинок восточных сказок. Большая кровать с балдахином, невысокий круглый столик, вокруг которого разбросаны подушки. Стулья не предусмотрены, есть только старинная тафта у окна. Окно открыто, но с решеткой. Господи, да они тут все чокнутые. Решетки на окна вешают, чтобы женщины не сбежали. Мучает их Масур, что ли? Психи! Разозленно шиплю себе под нос на родном языке. Ты потише будь, девочка. Слышу в ответ на русском и цепенею. Оборачиваюсь и в ужасе таращусь на женщину. Она не выглядит сердитой, скорее равнодушной. У этих стен есть глаза и уши. Тихо мне поясняет, даже как-то смягчая тон. Если Масур тебя перекупил у какого-нибудь шейха или бедуина, то тебе повезло. Он тебя отпустит. Хозяин у нас хороший. Он тебя не тронет и еще и поможет, но оскорблять его не стоит. Что, простите? Это она точно о Ренате Эльмане Масуре говорит? Или о каком-то другом приличном и порядочном человеке. Клянусь, мои глаза чуть не вылезают из глазниц от ее пламенной речи. Перекупил у шейха или бедуина? Да варварски украл. Утащил на край земли. Запер почти в темнице. Отпустит. Да он скорее себе руку отгрызет, чем меня отпустит. Не тронет. Хах, как бы не так. Масур еще держится, сохраняет остатки разума, но скоро мне придется стать его. Разумеется, не по своей воле. Похоть затмит его разум. Власть поможет закрыть глаза на все приличия и законы, а эгоизм и тщеславие успокоит совесть. Он посчитает, что проучил зазнавшуюся шлюху. «Ренат меня выкрал и вывез из страны. С горькой усмешкой выпаливаю. Так что он точно меня не отпустит». Женщина потупляет глаза в пол, понимая всю безысходность моего положения. Может, для кого-то он и хороший, и щедрый, но для меня этот мужчина — чудовище. Восточные мужчины не умеют отпускать. Едва слышно шепчет, как будто делясь со мной чем-то сокровенным. Затем быстро берет себя в руки и наставительным тоном произносит: «Девочки есть разные. Лучше не води дружбы». Они к Ренату ревнуют жутко. Узнают, что сам привез, козни будут строить. По гарему сможешь свободно перемещаться, этого тебе никто не запрещает. Можешь также найти себе занятие. Здесь есть библиотека с большим выбором книг на разных языках. И сад. Девочки часто вышивают, упражняются в танцах, занимаются спортом и йогой. В общем, заняться есть чем. Главное правило — не флиртовать с мужчинами. Ренат такого оскорбления не заслуживает и не простит. Только если с его разрешения. С его разрешения? Непонимающе хмурюсь. Женщина мнется, нервно кусает губы, а потом неохотно произносит точный секрет. Но знаешь, как подарок кому-то. Подарок. У них еще и такое принято. Варвары, воистину, чтобы женщину отдавать как подарок для ублажения. И это в 21 веке. Такое впечатление, что я оказалась в средневековье. В паранджу уже завернули. Спасибо, что язык не вырвали и клеймо не поставили как знак принадлежности. С Масура станется, там ума хватит. Ясно. Заторможенно киваю головой, даже не пытаясь скрыть отвращение в голосе. «Если что-нибудь нужно, ты обращайся. Меня Айгуль зовут». Всего на долю секунды она перехватывает мою ладонь и крепко сжимает, словно в знак поддержки. «Я тебя понимаю. едва различимым шепотом выдавливает. Наклонившись ближе, делает вид, что поправляет мне никап. Сама такая была. Только мне не Масур попался, а похуже. В ее серых глазах застыла такая глубокая печаль и обреченность, что хочется обнять, но вряд ли это уместно. Однако контакт определенно налажен, и я точно не одна в этой чужой стране с ее жестокими законами и варварскими традициями. Вечером приносят еду. Я не устраиваю забастовку, кушаю с аппетитом, ведь Рената рядом нет, а когда его нет, и дышится легче. Знаю ведь, что бдит за каждым моим шагом, и что ему обо всем докладывают, поэтому пусть полюбуется, как без него мне хорошо живется. А у себя дома я вообще бы летала на крыльях счастья. Ночью сплю безмятежно, потому что не боюсь, что в любой момент ко мне может ворваться озабоченный психопат и надругаться. Сказал же, что у меня есть несколько дней. В его понятии перевоспитание, в моем отдыха. Утром с завидным аппетитом завтракаю и спускаюсь в сад. Гуляю между чудными деревьями, вдыхаю прекрасный запах неизвестных мне цветов и сажусь на каменную лавочку напротив мраморного фонтана под дубом. Любуюсь голубым небом без единого облака, слегка щурясь от солнца, которое слепит глаза, на ум приходит воспоминание, как я также сидела у бабушки в деревне под черешней и глядела на небо, мечтая полетать на самолете, увидеть мир. Полетала, блин, увидела. Сбоку раздается какой-то мужской с отчетливой хрипотцой голос. От неожиданности ойкаю и перевожу взгляд на статного мужчину. Ему должно быть не больше 30. Щетина, глубокие темные глаза, почти черные. Ровный нос и полные красивые губы с гуляющей плутовской улыбочкой. Добавьте к этому широкие плечи, высокий рост и перед вами писаный красавец. «Прошу прощения», — переспрашиваю на английском, потому что он что-то произнес на арабском, а я, как вы успели заметить, его совсем не понимаю. «Говорю красиво, правда?» — переходит на английский. Английский у него превосходный, надо заметить, а голос как будто еще становится на тон ниже. Опасный тип, таких женщины любят, но не я. Да, отзываюсь, коротко улыбаясь. «Но не такое красивое, как вы», — заявляет наглец, присаживаясь рядом и вытягивая ноги.